«Серый, вставай, нам пора!» Осторожно потрясла его Лариса за плечо, и он разлепил сонные глаза. «Выспался?» «Угу», — ответил он, хотя не отказался бы вздремнуть еще часиков пять. «Я тогда пойду чаю заварю, а ты умывайся пока», — сказала она, привычно поцеловала его в нос и улетучилась. Алексей так и молчал, только поздоровался с Сергеем да уставился в окно. Лариса его не трогала, заговорила с коллегой по работе. Обратно ехали несколько часов, с перерывами, понятно, и желтая луна мчалась вслед за автомобилем, нагоняя непонятную тоску и заставляя ловить ее краем глаза, сперва в боковом стекле, потом в зеркалах. «Серый, ляг, поспи», — озабоченно сказала Лариса, когда они распрощались с невозмутимым Сергеем и поднялись в квартиру. «У тебя вид совершенно измученный. Сходи в душ и ложись, я дверь прикрою». «А ты?» — выговорил он. «За сутки будто говорить разучился, надо же. Не бывало такого прежде, хотя приходилось молчать и дольше». «А я тоже в душ, ну, и ужин какой-нибудь сочиню, без изысков. Или закажем». Алексей пожал плечами, мол, как хочешь. В самом деле тянуло в сон. И он, встряхнувшись, пошел умываться с дороги, пока Лариса хлопотала на кухне. Потом вернулся в комнату, лег. На грудь к нему тут же запрыгнули обе кошки, и даже полосатая дала себя погладить. И отключился. Когда он проснулся, было уже совсем темно. Луна светила сквозь незакрытые жалюзи. Огромная, яркая, хоть читай без лампы. Кошки куда-то испарились, так что Алексей встал, не опасаясь их придавить, и осторожно потянулся. Немного ныла левая нога, но в пределах нормы. Отлежал, похоже. Больше организм ничем не отозвался, кроме страшного голода. Ларисы ни в комнате, ни на кухне, ни в ванной не оказалось, а больше тут некуда было деваться. Из духовки умопомрачительно пахло запеченным окороком. На кухонном столе стояла миска с салатом. Алексей выдернул из-под нее записку. «Серый, я за хлебом», — небрежно черкнула Лариса. «Магазинчик совсем рядом, ходу минут 10 для молодой здоровой девушки. И духовку она не выключала, явно выскочила ненадолго». Алексей шуганул немигающе смотрящих на него кошек, сунул ноги в разношенные берцы и, забыв запереть квартиру, сбежал вниз по лестнице, на ходу натягивая куртку. Ларисы не было во дворе. Ее не было у магазина. Ее вообще нигде не было. Запах. Алексей потянул носом, вот он, легкий, леденцовый, лимонный, пришедший из детства, а с ним еще другой, знакомый, только по снам, волнующий и манящий. «Серый, ты что по двору мечешься?» — спросила Лариса, подойдя со спины. «А ты куда пропала?» — с облегчением выдохнул он. «За хлебом ходила, я же оставила записку. Или ты не увидел?» «Увидел, но...» Алексей встряхнул головой. «Не знаю, что на меня нашло. Испугался за тебя почему-то». «Это ты, наверное, с просонок был», — улыбнулась она. «На, понюхай, батон еще горячий. Я нарочно до пекарни пробежалась. Тут-то ничего толкового нет». Она сунула пакет ему под нос, и Алексей вздохнул запах свежего хлеба, от которого чуть не закружилась голова. «Ой», — сказала вдруг Лариса, — «Серый, я забыла кошкам еды купить. Пойду назад, а ты выключи духовку, ладно?» «Я уже выключил», — улыбнулся он. «Судя по запаху, там уже все приготовилось. Я с тобой пройдусь, хорошо? А голова со сна какая-то чудная, правда что?» Голова у него сейчас была в порядке. Это Алексей мог сказать наверняка. Но тревожное чувство не отпускало. «На!» Она отломила горбушку и сунула ему. «Ешь, пока теплый. И мне дай откусить. Я в какой-то книжке прочел. Там было воспоминание пацана. Мол, здорово сбегать в булочную и по дороге домой отъесть корочку или мякиш выковырнуть. «Не помню уже», — сказал Алексей, прожевав. «Я и не знал, как это». «Вкусно», — толкнула его локтем Лариса. «Да», — коротко сказал он. «Надо же, луна какая!» «А я по радио в машине слышала затмение сегодня», — ответила девушка. «Говорят, будет красиво. Увидим. Серый, ты что спотыкаешься?» «Ничего», — мотнул головой Алексей. «Идти дальше он не хотел. Так, что-то нехорошо, с голодухи, наверное». «Серый, может, домой?» — тревожно спросила Лариса. «Пойдем», — согласился он и спохватился. «А у кошек совсем ничего нет?» «В обрез». «Но на сегодня хватит, а утром переживут, пока я в магазин сбегаю. Пойдем, правда, обратно». Тревога отпускала, и уже у дверей квартиры Алексей понял, что все, не надо ни о чем беспокоиться. Вот только голодных кошек жалко. «Ларис, ты там погляди, может, окорок еще погреть надо, а то я не разбираюсь», — сказал он, — «а я скоро вернусь». «Ты куда, Серый?» «За кошачьей едой», — улыбнулся он, хлопнул себя по карману. «Деньги и карточка на месте». «Лёшка!» Лариса посмотрела на него, чуть наклонив голову, из-под лобья. «Ну, давай, если так решил, только ненадолго, ладно? А то мясо перестоит, будет не то». «Я бегом», — фыркнул он, дождался, пока грохнет дверь подъезда, пока загорится свет в окне кухни, выходившем в эту сторону дома, и только тогда пошел в магазин. С каждым шагом тревога усиливалась, так и тянула взъерошить загривок, напружинить лапы, прижать уши и оскалиться. Пока не рычать, нет, просто показать зубы. «Дядь, дай прикурить, а?» Развязно спросил кто-то. И Алексей вдруг испытал неведанное облегчение. Это было странное, болезненное чувство, которому он не взялся бы подобрать название. «Простите, нету», — сказал он. «А табаком пахнет», — хмыкнул другой. «Точно, в этой куртке он был в машине, а Сергей курил. Ни Ларису, ни Алексея запах не раздражал, а поди ж ты, куртка пропахла». «При себе ничего», — развел руками Алексей. «Как раз за сигаретами выскочил». «Значит, с деньгами», — заключил первый. «Не отсыплешь?» «Нет», — ответил он. Легкость сменилась новым ощущением. Время вдруг потекло медленно-медленно. Тени сделались угольно-черными. Подтаявший снег в свете луны показался кроваво-красным, и света становилось все меньше и меньше. Это начиналось затмение, о котором упоминала Лариса. Только Алексей об этом уже не думал, потому что...